а вам нужно в борении добиться достойной взаимной прямоты. Разве эта цель не стоит усилий? Стоит. Арнольд, вы не могли бы сейчас уйти? Вы не обижаетесь. Возможно, это старость, но я уже не способен так долго выдерживать бурные разговоры. Тогда напишите мне. Раньше мы переписывались. Не будем же так по-глупому терять друг друга. Хорошо, хорошо. Очень сожалею. Я тоже очень сожалею. Да выкатитесь вы когда-нибудь, черт вас возьми! Вот так-то оно лучше, Брэдли, старина. Ну, всего доброго! До скорой встречи! Я прислушивался к шагам Арнольда, пока он не вышел со двора. Потом вернулся к телефону и набрал номер Баффинов. Подошла Джулиан. Я сразу же положил трубку. Интересно, что они сказали? Джулиан. Он знает, что вы со мной? Он послал меня к вам. Дело было на завтра утром, и мы с Рэйчел сидели в сквере на площади Сохо. Сияло солнце, в воздухе стоял пыльный, унылый запах лондонского лета, бензиновый, угарный, горький, печальный и древний. Вокруг по песку топталось несколько встрепанных пожилых голубей, посматривая на нас бесстрастными, неодушевленными глазами. На соседних скамейках разочарованно сидели неудачники. Небо над Оксфорд-стрит отливало беспощадной, испепеляющей синевой. Несмотря на довольно ранний час, я был весь в поту. Рэйчел сидела, свесив голову, и то и дело терла глаза. Она казалась больной. Безрадостное выражение ее лица, опухшие веки, напоминали Присциллу. Взгляд был уклончив. Она не смотрела мне в глаза. Одета она была в летнее кремовое платье без рукавов. Сзади на вороте оборвался крючок и расстегнулась до половины молния, обнажив выпуклые округлые позвонки, покрытые рыжеватым пухом. Из-под проймы на бледную полную руку выскользнула атласная, не очень чистая бретелька и повисла петлей над крупной выпуклой оспиной. Вырез плеча глубоко въелся в выпирающую мякоть ее тела. Спутанные рыжие волосы нависали над лбом, и она все время теребила их и тянула вниз, словно ей хотелось за ними укрыться. В этой ее неряшливости, нечесанности, расхристанности было для меня что-то физически привлекательное, какая-то интимность, благодаря которой я теперь чувствовала себя гораздо ближе к ней, чем тогда, когда мы лежали с ней в постели. Это представлялось мне теперь тяжелым сном. И еще я испытывала к ней то смешанное чувство жалости, которое заметил в себе и проанализировал уже раньше. В сущности, ведь неправда, что жалость — худой заменитель любви, хотя многие, кому она предназначается, воспринимают ее именно так. Очень часто это сама любовь. Не подумав, я сказал: «Бедная Рэйчел, бедная, бедная Рэйчел». Она засмеялась, словно огрызнулась, и опять потянула себя за волосы. «Вот именно, бедная старушка Рэйчел. Простите, я... Тьфу, черт! Неужели он прямо так и сказал? Ступай навести Брэдли». «Да».